Воспользовавшись чужой задумчивостью, я устроилась в кресле на почтительном расстоянии от компании. Толстяк вдруг ожил и теперь что-то втолковывал своим приятелям. Те поглядывали в мою сторону с недоумением. Вернувшийся Димка устроился рядом со мной. «Дружба не сложилась», — весело поинтересовался он. «По-моему, они идиоты». «По-моему, тоже. Но ведь нужно с кем-то выпить пиво в субботу вечером. Будь проще». «Не буду. И тянуться ко мне не надо. Я платонически. Все равно не надо». «Чего ты заладила? Я помню, что у тебя большая любовь. По-твоему, я тоже идиот?» «Может, и нет, но выглядишь идиотом. Твои друзья думают так же. Зачем, скажи на милость, ты болтаешься по злачным местам с бывшей мачехой?» «Успела наболтать?» «Ты не предупредил, что это страшная тайна». «Хочешь, поговорим откровенно?» «Не хочу, но тебе ведь наплевать». «Мне не наплевать», — сказал он серьезно, а я вздохнула. «Было время, когда мне очень хотелось свернуть тебе шею», — заговорил он. «Даже пришлось уговаривать себя не торопиться, так руки чесались». «А теперь что?» «Теперь?» Димка принялся вертеть стакан с пивом, водил им по столу, точно узоры рисовал. «Теперь не хочется». «И дело вовсе не в том, что ты мне жизнь спасла, и я по гроб твой должник. Есть люди, которые сами себя за грехи накажут по полной программе. Никакой любитель изощренной мести не придумал бы худшего наказания. Будут себя поедом есть до конца жизни. Ты как раз из таких. Когда я это понял, вбивать гвозди в твой гроб мне расхотелось». «Я тебе еще кое-что скажу», — помедлив произнес он. «Уверен, отец бы со мной согласился». Я досадливо покачала головой, уходя от его взгляда. «Может, ты с самоедством завяжешь, а? Если уж я простил, может, и саму себя пора простить? Я не предлагаю забыть, для тебя это вряд ли возможно, но просто попытаться начать жить с чистого листа, как говорят. Оратор из меня хреновый, но я надеюсь, ты поняла, что я хотела сказать. Иначе ты угробишь себя скорее, чем любой наемный убийца». Что ответить на это, я не знала. Оттого и сидела истуканом. Было бы неплохо, если б Димка тоже замолчал, но в тот вечер на него напала словоохотливость. «Главное, держись подальше от Стаса. Ничем хорошим твоя любовь не кончится. Он всегда будет напоминать тебе о том, что ты бы предпочла забыть. Я думаю, парню надоела вся эта чехарда, и он смылся». «Должно быть, я ему надоела еще больше. В отличие от тебя, ему на все грехи начхать. Стас обычная сволочь, вот и все. И рядышком вам не ужиться. Говорю это для твоего же блага». «Спасибо, что все так доходчиво мне растолковал», — усмехнулась я. «Может, сменим тему? Моя сестрица нравоучениями достала, а есть еще родители, теперь вот ты». Димка ухватил мою ладонь и сжал обеими руками. «Поверь, все будет хорошо». «Дожила», — думала я с тоской и отчаянием. «Кажется, у меня уже на роже написано: срочно нуждаюсь в утешении». Димка прав, надо как-то выкарабкиваться, иначе скоро прохожие на улице начнут подходить с вопросом: «Вам помочь?» Мы сидели молча, пока Ломакин не поинтересовался. «О чем задумалась?» «О том, что ты хороший парень. Еще один парадокс». «Вряд ли с тобой многие согласятся», — засмеялся он, — «но все равно приятно. Идем ужинать». Мы отправились в ресторан, тут же по соседству. Сделали заказ, а когда официант отошел, я спросила на удачу: «Скажи, ты знаком с Багрянским?» «С Федором Осиповичем?» — поднял брови Димка. «Конечно. Когда-то они дружили с отцом, и он частенько наведывался к нам в гости. Проворачивали серьезные дела на пару. Потом их пути разошлись. Багрянский хотел быть бизнесменом с безукоризненной репутацией, а батя предпочитал быть тем, кем был. Но они все равно встречались довольно часто, и отец не раз ему помогал. А после батиной смерти Багрянский помог мне, когда отцовские дружки попытались на меня наехать». «В чем эта помощь выразилась?» — осторожно спросила я. «В дельных советах. Именно в них я и нуждался. Все остальное у меня и без того было», — добавил он с кривой ухмылкой. «Кстати, этот развлекательный центр принадлежит Багрянскому, но здесь есть и моя доля с официальным оформлением». «Вот почему ты сюда меня привез, решил сэкономить?» «Только не на тебе», — засмеялся Димка. Откуда вдруг интерес к Багрянскому? У него недавно умерла жена, а его сын учился с Агаткой в одном классе. Да. Мы с ним учились в одной музыкальной школе, правда, он ее окончил раньше. Ты учился в музыкальной школе, не поверила я? Ага, на балалайке играл. Врешь. Вру, на аккордеоне. Мама предпочла бы пианино, но батя встал на дыбы. Если уж музыкальная школа, то что-нибудь не такое интеллигентское. Много нового я узнаю о тебе, друг мой. Не вздумай проболтаться при моих приятелях. Я не планирую с ними встречаться. Значит, с Серегой вы дружили? Нет, он старше. К тому же был примерно мальчиком, а я шалопаем, вопреки маминым стараниям сделать из меня человека. Но встречались, конечно, и, в общем-то, ладили. «Какое у тебя мнение о старшем Багрянском?» — спросила я, поспешив вернуться к интересующей меня теме. «Я ведь сказал, он мне помог, а я ему за это благодарен». «А что-нибудь помимо этого?» — Димка усмехнулся. «Нормальный мужик. Бизнесом рулит жестко, у него есть правила. Если на переговорах кто-то не соглашается с его условиями, ну, уступки не идет. Напротив, вторичные его предложения всегда гораздо хуже предыдущего. И чем дольше оппонент упорствует, тем меньше получает. Об этом знают все, и за последние годы мало кто рисковал возражать. Есть у него свои слабости. К примеру, он терпеть не может напоминания о лихих 90-х и с удовольствием переписал бы свою биографию. Значит, ему есть что скрывать? Как любому другому, кто начинал свой бизнес в те годы, пожал плечами Димка. А если бы кто-то вдруг решил напомнить, думаю, второй раз делать это он бы поостерегся. «А каков его моральный облик?» — спросила я. «Ты баб имеешь в виду? Когда у мужика столько денег, сколько у Багрянского, трудно ожидать от него воздержания. На баб он всегда был падок. Отец, помню, посмеивался, что баба его погубит. Зря смеялся, как оказалось. Не удержался Димка, но тут же развел руками. Без обид. К тебе претензий нет. Ты появилась в его жизни через несколько лет после того, как он развелся с матерью. Почему они развелись?» Задала я вопрос, неожиданный для самой себя. «Мама не желала смириться с его противозаконной деятельностью», — хмыкнул Димка. «Какое-то время рассчитывала, что он завяжет со всем этим ради нас, а потом сказала, хватит». «Ей известно, что ты наследовал отцовский бизнес во всех смыслах?» «Надеюсь, что нет. Так ей куда спокойнее». Как Багрянская относилась к изменам мужа? Философски, хотя вряд ли ей это нравилось, что неудивительно. «У него не возникало желания с ней развестись?» «С Авророй?» — удивился Димка. «Нет, конечно. И вовсе не потому, что пришлось бы отдать часть своего имущества, он ее любил». «Они прожили лет 40, она была с ним в горе и радости, что называется верным другом, самым близким, а бабы — это просто стиль жизни. Стареющих мужиков тянет к молодым, но жена — это жена, а все остальные взаимозаменяемы. Смерть Авроры он переживает очень сильно. Это видно, хоть старик и держит себя в руках. Конечно, его скорбь вовсе не означает, что через год-другой он вновь не женится на какой-нибудь ушлой девице, что вьются вокруг него. Мужик-то с приданным. С сыном у него, по слухам, отношения натянутые, а один он жить не привык. Ты знаешь кого-нибудь из его девиц? Нет, конечно. Он жалел жену и был осторожен, в публичных местах со своими девками не появлялся. Думаю, у него есть квартира, о которой жена не знала. Туда он баб и водит. Или сделал очередной подружке подарок, уютное гнездышко, мог себе позволить. А теперь объясни, с какой стати ты задаешь все эти вопросы? У Сереги есть сомнения в естественной смерти матери, подумав, ответила я правду. «Чушь!» — отмахнулся Димка. «Говорю тебе, муж ее любил. Да и какой в этом смысл? Багрянского все вполне устраивало. Его девки в курсе, что он женат, ни на что претендовать не могут. Ты женщина, и тебе это может показаться неубедительным. А я вот иногда всерьез жалею, что засиделся в женихах, проблем было бы куда меньше». «Так женись, что тебе мешает?» «Не вижу подходящей кандидатуры», — хмыкнул он. «На самом деле я романтичен и хочу жениться на любимой девушке». «Миссия невыполнима», — серьезной миной кивнула я. «Почему это? Сердце у меня не камень». «Возможно. Только хрен до него докопаешься». Димка весело засмеялся, а я махнула рукой. «Могла быть другая причина». «Ты опять об Огрянском?» «Ты, конечно, страшно интересный парень, но мои помыслы заняты им». Аврора писала книгу воспоминаний, а помогала ей в этом Наталья Юдина. «Что за баба?» «Журналистка, которая у нашей власти точно заноза в заднице». «Не смеши, кто в наше время обращает внимание на журналистов? Собаки лают, караван идет». «Неизвестно, что там Аврора вспоминала. Когда-то ее опус мог всерьез беспокоить». Димка хмуро на меня таращился, потер подбородок сосредоточенным видом. Не стала бы она мужу такую свинью подкладывать, да и он бы ей этого не позволил. В том-то и дело, заметила я. Если так, то их отношения сильно изменились. И из добрых друзей они успели превратиться во врагов, учитывая его шашни на стороне, вполне вероятно. И все-таки трудно поверить. К тому моменту ужинать мы закончили, все возможные вопросы я уже задала, и ничего меня здесь не держало. Пора по домам, заметила я. Я тебя отвезу. Без надобности, прогуляюсь немного. «Боишься, что напрошусь на чашку кофе?» — спросил Димка. «Чего мне бояться? Начнешь наглеть, получишь в ухо». «Может, я с серьезными намерениями?» — засмеялся он. «Чертов извращенец! Ты еще помнишь, что я была женой твоего отца?» «Римские императоры женились на родных сестрах. Папаши спали с дочерями, а мамаши с сыновьями. Вот где извращенцы. А мы с тобой седьмая вода на киселе», — продолжил он меня дразнить. «Ага, твоя мама придет в неописуемый восторг». «Тебя только это останавливает», — веселился он, а вот взгляд его мне не понравился. Я приподнялась и хлопнула Димку по затылку, надеясь, что со стороны это выглядело шуткой, дураковалянием влюбленной парочки. «Это тебе авансом», — сказала я и расплылась в улыбке, решив не драматизировать. «На всякий случай предупреждаю, я не джентльмен», — заявил Димка, криво улыбаясь. «Так что в следующий раз можешь улететь вместе со стулом». «Есть дельное предложение. Больше не встречаться. Тебе не придется терпеть мои выходки, а мне искать пятый угол». «Не подходит, я успел к тебе привязаться. По-товарищески», — издевательски добавил он. Через 5 минут он расплатился, и мы покинули ресторан. «Спасибо за приятный вечер», — сказала я уже на улице. «Кончай дурить. Я тебя одну не отпущу. Погода скверная. Одинокая девушка на темных улицах. Вдруг шпана какая-нибудь прицепится. Я пойду там, где фонари». «Ладно, все, что я болтал, просто глупая шутка. Нет привычки видеть в бабе человека. Я хотел сказать товарища, но я стараюсь. Ты должна это ценить. Давай ты завяжешь злиться, а я к тебе цепляться, идет?» Он протянул руку, я закатила глаза, но руку все-таки пожала. Мы загрузились в машину и благополучно покинули парковку развлекательного центра. Я уставилась в окно, намекая тем самым, что к разговорам не расположено. Димка молчал, но на меня время от времени посматривал. Я его взгляды стойко игнорировала. На Михайловской возникла пробка из-за аварии. Чтобы не разворачиваться, Димка решил сделать круг, и мы оказались на улице, где был офис газеты «Вперед». В тот момент, когда мы проезжали мимо, дверь офиса открылась, и на крыльце появилась Юдина. По моим представлениям, люди в субботу вечером должны отдыхать, и я слегка удивилась. «Притормози», — попросила я Димку с весьма неопределенными намерениями. Проехав еще несколько метров, он остановил машину. Я все это время наблюдала за Юдиной. Оказавшись на тротуаре, она огляделась, а потом решительно направилась в сторону супермаркета, но, достигнув угла здания, свернула и через мгновение скрылась с глаз. «Чем тебя баба заинтересовала?» — подал голос Димка. «Это Юдина», — ответила я. «Та самая? Горит на работе?» «Странно, что она одна. Муж работает вместе с ней», — рассуждала я вслух. «Объяснение простое. В отличие от жены, он не трудоголик». «Ее любовь к пешим прогулкам тоже удивляет. Энергичные дамы, как правило, предпочитают машины». Если память не изменяет, там сзади стоянка. Очень может быть. Перед зданием особо не припаркуешься, совсем рядом троллейбусная остановка. Давай подождем, предложила я. Если было у меня в тот момент предчувствие, то весьма смутное. Как скажешь, кивнул Димка и заглушил мотор. Время шло, а ничего не происходило. Димка включил навигатор и через минуту сказал. Одеться-то ей там некуда, переулок тупиковый. Мы с сомнением посмотрели друг на друга, и я кивнула. Идем. Судя по выражению Димкиной физиономии, идти ему никуда не хотелось. Я собралась покинуть машину в одиночестве, но он меня остановил. На всякий случай отгоним тачку подальше. Нечего и здесь людям глаза мозолить. Мы доехали до супермаркета, работавшего 24 часа, и бросили машину на парковке. К офису Юдины возвращались пешком, шли быстро, почти бежали. Объяснить причину подобной спешки я затруднялась. Если Юдин успел уйти или уехать, вряд ли это особенно меня расстроит. Хотя, вполне возможно, дамочка решила с кем-то встретиться, и тот факт, что местом встречи она выбрала не свой кабинет, а тупиковый переулок, наводил на размышления. Очень хотелось знать, кто ее поджидает. Именно по этой причине к офису мы шли, соблюдая предосторожность. Свернув переулок, преодолели несколько метров и обнаружили парковку, небольшую, всего на десяток машин. Впереди заросли кустарника, сквозь голые ветви маячил деревянный забор. Свет уличных фонарей с трудом доходил сюда, но даже со своего места мы увидели машину в самом конце парковки. «Ее тачка?» — спросил Димка. «Понятия не имею». Я направилась к машине, но Димка вновь меня остановил. «Давай за мной». Двигаясь по противоположной стороне переулка, мы поравнялись с забором, перешли дорогу и оказались в узком пространстве между кустами и этим самым забором. Я хотела съязвить, что мой спутник легких путей не ищет, но, взглянув на его физиономию, прикусила язык. Он был чем-то здорово обеспокоен. Нечто похожее на предчувствие к тому моменту и у меня появилось. Я следовала за Ломакиным, стараясь ступать осторожно, обходя торчащие ветки и горы мусора, скопившиеся здесь за лето. Наконец мы приблизились к машине. Рено темно-зеленого цвета. Под ногами угадывалась тропинка, вот только никуда она не вела, заканчивалась прямо перед забором, должно быть, раньше, до того, как забор появился. Тут был проход в соседний двор. Но подобные догадки сразу меня оставили, потому что Димка чертыхнулся, и я, проследив его взгляд, едва не заорала. И было с чего. Юдина сидела, прислоняясь к забору, на подмерзшей земле. Ноги как-то странно подвернуты, руки висят плетьми, голова свешивалась на грудь. Она была похожа на большую куклу, которую выбросили на помойку за ненадобностью. Ломакин шагнул вперед, заслонив собой Юдину. Я смогла перевести дух, но облегчение длилось недолго, потому что Димка шепнул. «Поздравляю, у нас труп». В узком пространстве встать рядом с ним было невозможно, да и не возникло у меня желания проверять его слова. «Может, она просто без сознания?» «Говорю тебе, этот труп», — разозлился он, — «сматываемся отсюда». Он развернулся и сделал шаг, я попятилась, едва удержавшись на ногах. Димка схватил меня за локоть, принуждая двигаться. Через несколько секунд мы выбрались из кустов. «Надо вызвать полицию и скорую», — сказала я. Соображала я в тот момент не то чтобы хорошо, но совсем головы не теряла, оттого и вспомнила про неотложку. «Скорая ей не нужна, менты не нужны мне», — проворчал Димка. «Уезжай, я останусь». «Не дури. Зачем тебе заморочки с ментами? Завтра весь город будет обсуждать это убийство, и твоему отцу...» «Убийство?» — глупо переспросила я. «По-твоему, она сама в кусты залезла, чтобы тихо скончаться?» Тут пришла моя очередь чертыхаться. Димка, конечно, прав. Папа не придет в восторг, если выяснится, что я в который раз оказываюсь рядом с трупом. Однако бежать отсюда, сломя голову, я не спешила. «Надо здесь все осмотреть. Спятила в любой момент...» Не слушая его, я направилась по переулку. Димка, матерясь, припустился следом. На то, чтобы обследовать окрестности, ушло не больше 10 минут. За деревянным забором оказался брошенный дом, двухэтажный особняк с растяжкой на фасаде «Культурное наследие», охраняется государством. Чуть ниже — реконструкция. Растяжка успела пообтрепаться, окраска стерлась, некоторые буквы скорее угадывались. Таких зданий в центре города было предостаточно. Они потихоньку ветшали, а когда становились больше похожи на руины, их сносили без лишнего шума и строили очередной бизнес-центр. Юдина, кстати, неоднократно писала об этом. Еще пару дней назад я просматривала подборку ее статей, в которой звучала отчаянная доколе. Несмотря на некоторую истеричность повествования, не могла не признать ее абсолютную правоту. Окна здания закрывали решетки, арочный проход забит досками, но их успели оторвать. К нему я и направилась. «Куда ты?» — зашипел Димка, однако и в этот раз последовал за мной.